Глава 29. 16-й выходит на великую битву с Дяо Сяо Санем. Танец верности сопровождает исполнение песенки о соломенной шляпе. Танцы верности. Во время культурной революции коллективное представление, выражавшее верность Мао Цзэдуну, сопровождались исполнением таких песен, как «На корабле в море полагаешься на кормчего», «Любимый председатель Мао», «На Золотой горе в Пекине» и другими мотивами, часто на основе цитат из «Красной книжечки», сборника цитат Мао Цзэдуна. Опираясь спиной о знаменитое абрикосовое дерево, Дяо Сяо Сань загребал левой ногой желтые плоды и складывал в соломенную шляпу. Время от времени он зажимал абрикос правой, бросал прямо в рот и жевал, причмокивая и выплевывая косточки на несколько метров в сторону. Он держался так вольготно, что я даже засомневался, был ли ранен этот негодяй, когда вцепился зубами в хлопушку. Под тоненьким деревцем, метрах в пяти от него, с маленьким зеркальцем в одном копыте и обломком расчески в другом, прихорашивалась любительница бабочек, этакая легкомысленная красотка. «Свиноматушка моя, слабина твоя в том, что ты размениваешься по мелочам. Думаешь, зеркальце, обломок расчески и все хряки твои?» Метрах в десяти распущенно повизгивали, глядя на Дяо Сяо Саня, вырвавшиеся из загонов самки. Он то и дело швырял в их сторону абрикосы из шляпы. На каждой бросалась целая толпа. «Что же ты на одну любительницу бабочек пялишься, третий братец? Мы тоже любим тебя, тоже хотим потомства от тебя». Они подзадоривали Дяо Сяо Саня непотребными словами, и от предчувствия, что скоро у него будет множество жен и наложниц, он не помнил себя от радости, воспарил как небожитель. Дернув ногами, он замурлыкал какой-то мотивчик и пустился в пляс со шляпой в копытах. Дюжина самочек тоже закружились под его мотивчик, а некоторые стали кататься по земле. Танцевать они не умели, и от этого отвратительного зрелища я исполнился презрения. Тем временем любительница бабочек положила зеркальце и расческу у корней дерева и, виляя задом и крутя хвостиком, направилась к Дяо Сяо Саню. Приблизившись, она вдруг развернулась и высоко задрала зад. Я рванулся в прыжке, как антилопа в африканской пустыне, и очутился между ними. Теперь о наслаждении пусть лишь мечтают. С моим появлением у любительницы бабочек желание тут же поубавилось. Она развернулась назад, отступила под тоненькое деревце и принялась закатывать в рот алым язычком упавшие абрикосы с червоточинами и смачно уплетать их. Легкомысленность и отсутствие постоянства заложены в самой природе самок. Их и упрекнуть не за что. Только так можно обеспечить попадание в матку и соединение с яйцом спермы, несущие наилучшие гены, и выносить замечательное потомство. Истина несложная. Ее понимает любая свинья. Как ее не понять Дяо Сяо Саню с его интеллектом? И он метнул в меня шляпу с оставшимися в ней абрикосами, одновременно выругавшись сквозь зубы. «Сукин сын! Все испортил!» С моим ясным зрением и ловкостью я увернулся, ухватил шляпу за край, встал на задние ноги вертикально, быстро крутанулся всем телом, потом твердо уперся левой ногой, в то время как тело вместе с зависшей в воздухе правой молниеносно крутанулось на 180 градусов, и огромная сила инерции заставила шляпу с абрикосами вылететь у меня из рук, как диск из руки тренированного дискобола. Золотистая шляпа очертила красивую кривую и улетела к уже удалившейся луне. В воздухе вдруг зазвучала мелодия песенки «Ла-ла-ла, ла-я-ла-я-ла, Улетела мама шляпа, улетела на луну. Ла-я-ла-я-ла. Под радостное хрюканье самок, уже не только тех, что были здесь, а сотен по всей свиноферме, те, кто сумел, выпрыгнули на волю, а не сумевшие встали, опершись на стенку, и уставились в нашу сторону. Я опустился на четыре ноги и спокойно, но категорично заявил. «Это я, старина Дяо, не чтобы тебе все испортить, а чтобы гены потомства были доброкачественными». Упершись задними ногами в землю, я поднялся и устремился на Дяо Сяо Саня. Он тоже бросился на меня, и мы столкнулись нос к носу, метрах в двух от земли. Какое у него, оказывается, твердое рыло! Да еще этот тошнотворный запах изо рта, с ноющим от боли носом, извиняющий в ушах песенкой о шляпе, я грохнулся на землю. Перекатившись, вскочил, потрогал нос. На лапе остались следы голубоватой крови. «Мать твою!» — выругался я вполголоса. Дяо Сяо Сань перекувырнулся, вскочил, потрогал рыло. И на ноге у него тоже осталась голубоватая кровь. «Мать твою!» — вполголоса выругался он. «Ла-я-ла! Ла-я-ла-ла-я-ла!» «Потерялась шляпа, что подарила мама», — звенела в небесах песенка. Луна перекатилась обратно, остановилась у меня над головой, покачиваясь то вверх, то вниз, в потоках воздуха, как летучий корабль. Шляпа сделала изящный виток вокруг нее, словно спутник. «Ла-я-ла! Ла-я-ла-ла-я-ла!» «Потерялась шляпа, что подарила мама», — подпевали свиньи, кто хлопая в такт передними ногами, кто пританцовывая задними. Я подобрал абрикосовый листок, пожевал, выплюнул, замазал окровавленный пятачок и приготовился ко второму раунду схватки. У Дяо Сяо Саня кровь текла из обеих ноздрей. Голубоватая, она капала на землю, поблескивая, как бесовские огни. Похоже, первый раунд закончился в ничью. Радовался я в душе, но преимущество все же за мной. У меня кровь только из одной ноздри, а у него из обеих. Я знал, что на меня сработал и тот взрыв, мощный, как взрыв детонатора. Если бы не он, разве сравнится моему носу с его рылом, привыкшим копаться в каменистой почве и мэншане? Глаза Дяо Сяо Саня рыскали из стороны в сторону, очевидно, в поисках абрикосового листка. Тоже хочешь заткнуть ноздри, чтобы кровь не текла каналья? Но уж нет. Такой возможности ты не получишь. Хрюкнув боевой клич, я впился в него пронзительным взглядом и напряг мускулы тела, сосредоточив всю мощь в яростном прыжке. Но вместо того, чтобы прыгнуть навстречу и встретиться лоб в лоб, этот хитрый черт скользнул, как вьюн, вперед. Мой удар пришелся в пустоту, и я влетел прямо в листву того самого кривого абрикоса. Затрещала ломающаяся ветка, здоровенная, с чайную чашку толщиной. И я вместе с ней рухнул на землю, ударившись головой, а потом спиной. Перекувырнувшись, поднялся на ноги. Голова кружилась, рот полон земли. «Ла-я-ла! Ла-я-ла-ла-я-ла!» Отбивая такт ногами, распевали свиньи. «Эти самки отнюдь не мои фанаты. Нос по ветру держат. Кто верх возьмет, тому зад и подставит. Кто победил, тот и царь». Довольный Дяо Сяо Сань встал прямо, как человек, и, прижав ноги к груди, принялся благодарно раскланиваться, посылать воздушные поцелуи. Хотя рыло у него еще было в крови, и вся грудь кровью измазана, самки разразились криками «Браво!». От этого он исполнился еще большего самодовольства. С гордым видом направился к дереву, подошел ко мне, ухватил зубами усыпанную плодами ветку, которая обломилась под моей тяжестью, и стал вытаскивать у меня из-под зада. Ишь, распоясался, гад. Но голова еще кружилась. «Ла-я-ла! Ла-я-ла-ла-я-ла!» Я, не отрываясь, следил, как он тащит эту тяжеленную ветку с множеством плодов. Отступив с ней на несколько шагов, он остановился, чтобы передохнуть пару секунд, и потащил дальше, скребя по земле. «Ла-я-ла! Ла-я-ла-ла-я-ла!» «Молодец, третий братец!» Внутри все вспыхнуло, так и хотелось броситься на него. Но головокружение не проходило. Дяо Сяосань дотащил ветку до любительницы бабочек, встал на задние ноги, отступил правой на полшага, согнулся в поклоне и правой передней ногой описал полукруг, как джентльмен в белых перчатках. «Прошу вас, барышни, ла-я-ла-ла-я-ла!» И махнул самкам и расположившимся чуть подальше боровым. Те с радостным хрюканьем вмиг разодрали ветку на куски. Два борова посмелее вознамерились подобраться к дереву поближе. Тут я встал. Одна некрупная самочка урвала небольшую ветку с плодами и с довольным видом потащила прочь, мотая головой и громко похлопывая себя по щекам мясистыми ушами. Дяо Сяосань ходил кругами, посылая воздушные поцелуи, а один мрачного вида старый боров сунул копыта в рот и пронзительно свистнул. Все свиньи тут же успокоились. Я отчаянно старался прийти в себя, понимая, что, если снова полагаться на безрассудную храбрость, все может закончиться еще более плачевно. Но это еще дело десятое. Главное, что стань эти самки женами и наложницами Дяо Сяосаня, через 5 месяцев на ферме появится сотня длиннорылых маленьких демонов с остренькими ушками. Я крутанул хвостиком, потянулся всеми членами, выплюнул набившуюся в рот грязь и заодно набрал несколько абрикосов. Они валялись на земле толстым слоем. Я сам только что сбил их, уже зрелые, сладкие, с медовой мякотью. Ла-я-ла, ла-я-ла-ла-я-ла. Шляпа мамы в круг луны, золотисто-желтая, серебристо-белая. Съев пару плодов, я успокоился. Сочные, так и тают во рту, создают ощущение комфорта. Уже без волнения и спешки я наелся досыта. Дяо Сяосань, зажав лапой абрикосину, поднес ее ко рту любительницы бабочек, но та кокетливо отказалась. «Мама говорила, что нельзя брать в рот все, что попало от хряков», — проворковала она чарующим голоском. «Глупости», — говорила твоя мама, — запихнул ей в рот абрикос Дяо Сяосань. И, пользуясь случаем, звонко чмокнул в ушко. «Кис ее! Кис!» — завопили свиньи. «Здесь по-английски поцелуй». «Ла-я-ла». «Ла-я-ла-ла-я-ла!» «Похоже, обо мне все забыли. Наверное, считают, что победитель уже определился, что я уже признал поражение. Большинство прибыли вместе с Дяо Сяосанем из Иманшань и в душе оказывают предпочтение ему. Ну вот и пришло время, мать его!» Я собрался с силами, рванулся в его сторону и взлетел в воздух. Дяо Сяосань, как и в первый раз, проскользнул у меня под брюхом. «Паршивец! Это мне и нужно!» Я спокойно приземлился под тоненьким деревцем рядом с любительницей бабочек. То есть мы с ним поменялись местами. Передней ногой я отоварил любительницу бабочек по шее, потом повалил на землю. Та пронзительно взвизгнула. Я знал, что Дяо Сяосань может повернуться и наброситься на меня. И под ударом оказывались мои большие причиндалы, самая незащищенная и самая драгоценная часть тела. Врежься он в них головой или откуси, и все пропало. Рисковую я играл партеечку. Из тех, когда обратной дороги нет, и я старательно косился краешком глаза назад, чтобы не ошибиться ни на сантиметр и ни на долю секунды. Из большого, свирепо ощерившегося рта течет кровавая пена. Недобро поблескивают глазки. Ла-я-ла, ла-я-ла, ла-я-ла. Жизнь висела на волоске. Я задрал задние ноги, опираясь передними на любительницу бабочек, и встал почти вертикально. И когда Дяо Сяосань прилетел со свистом, как артиллерийский снаряд, и оказался у меня под брюхом, оставалось лишь опустить ноги, и вот я уже сижу на нем верхом. Чтобы лишить его малейшей возможности сопротивляться, яростно запускаю передние копыта в горящие свирепым огнем глаза. Ла-я-ла, ла-я-ла, ла-я-ла. Мамина шляпа улетела на луну, любовь и идеалы унесла на луну. Приемчик, конечно, жестокий, но речь о расстановке сил в целом. Тут уже не до лицемерных проповедей. Дяо Сяосань носился со мной на спине, рыская во все стороны, и, наконец, сумел сбросить. Из глазниц у него текла голубоватая кровь. Зажав их копытами, он катался по земле и вопил. «Ничего не вижу! Ничего не вижу!» Ла-я-ла, ла-я-ла, ла-я-ла. Свиньи умолкли, почтительно внимая. Луна взмыла высоко в небеса. Соломенная шляпа упала на землю. Песенка вдруг прекратилась. И лишь эхом разносились по саду пронзительные вопли Дяо Сяосаня. Боровы, поджав хвостики, разошлись по загонам. Самки, во главе с любительницей бабочек, выстроились вокруг меня кружком, повернулись, заигрывая, и как одна выставили зады. «Хозяин!» — нескладно бормотали они. «Любезный хозяин! Мы все принадлежим вам! Вы — наш великий повелитель! Мы — ваши недостойные жены, готовые стать матерями вашего потомства!» «Ла-я-ла! Ла-я-ла, ла-я-ла!» Упавшую шляпу раздавил в лепешку катавшийся по земле Дяо Сяосань. В голове пустота, в ушах вроде бы еще звучат отголоски песенки, ну и они, в конце концов, канули жемчужиной в глубины океана. И все стало прежним, обыденным. Потоком льется лунный свет, накатилось ощущение холода. Я невольно поежился, на коже выступили мурашки. Разве так покоряются страны? Разве так становятся вершителями судеб? Неужто мне и впрямь нужно столько самок? По правде говоря, уже совсем угас порыв спариваться с ними. Но их высоко задранные зады окружали нерушимой стеной и так плотно, что не вырвешься. Вот бы улететь на крыльях ветра. Но тут прозвучал грозный глас свыше. «Ты, царь свиней, права отлынивать не имеешь». Ровно так же, как и Дяо Сяосань не имеет права спариваться с ними. Случка — твоя священная обязанность. Ла-я-ла, ла-я-ла, ла-я-ла. Жемчужина песенки о шляпе медленно поднималась со дна. Верно, у государя нет ничего личного. Его детородный орган — тоже дело политическое. Я должен оставаться верным долгу и совокупляться. Должен выполнять свои обязанности и налаживать семя им в матке. Независимо от того, красивые они или уродливые, белые или черные, в первый раз это у них или их уже охаживали другие хряки. Посложнее дело с выбором. Всем не вмоготу, все так и горят желанием. С кем вообще спариваться, или лучше сказать, кого первый осчастливить высочайшим посещением? Казалось крайне важно посоветоваться по этому поводу с кем-нибудь из Боровов. Может, они и дали бы дельный совет, но теперь поздно. Луна вот-вот завершит свой сегодняшний обход. Она нехотя исчезает на краю западных небес, и лишь половинка красноватого лика выглядывает из-за крон абрикосов. Восточный край неба уже серебристо-белый, как акулья кожа. Близится рассвет. Ослепительно сверкают утренние звезды. Твердым рылом я откнул зад любительницы бабочек в знак того, что выбрал ее объектом высочайшего посещения. «Ах, великий владыка!» — кокетливо захрюкала она. «Великий владыка! тело твоей рабы, наконец, дождалось этого мига. На время я позабыл о прошлой жизни, и мне было наплевать, что ждет дальше. Настоящий хряк. Я задрал передние ноги и взгромоздил их на спину любительницы бабочек. «Ла-я-ла, ла-я-ла, ла-я-ла», — загремела песенка о соломенной шляпе. На фоне быстрого и насыщенного ритма выделился и вознесся в поднебесье выразительный и сочный тенор. «Мамина шляпа улетела на луну, любовь и идеалы унесла на луну». Остальные самки, ничуть не ревнуя, ухватили друг дружку за хвостики, образовали хоровод и под песенку о шляпе закружились в танце вокруг меня и любительницы бабочек. Абрикосовая роща наполнилась криками птиц. Разгорелась алая заря. Моя первая случка прошла без сучка и без задоринки. Слезая с самки, я увидел Симэньбай. Она шла в развалку с ведрами корма на коромысле, опираясь на длинный половник. Собрав последние силы, я перемахнул через стену к себе в загон и стал ждать кормежку. От запаха черных бобов с отрубями весь слюной изошел. Оголодал. Над стеной показалось красное в лучах зари лицо урожденной бай. Глаза были полны слез, когда она проговорила, задыхаясь от охвативших чувств. «Ах, шестнадцатый! Дзинь Лун с Цзефаном поженились, ты тоже. Все стали взрослые.